Глава 17. Зависть. С утра, когда Алсу открыла глаза, Саши уже не было. На всю комнату снова раздавался детский плач. Простонала девушка и сонно потерла лицо. «Иду, моя, иду!» Она быстро скрутила переполненный памперс и, на ходу накидывая халат, направилась в туалет. Возле комнаты Ильи она резко остановилась и напрягла слух. Из-за двери доносился жаркий шепот, шелест одеяла и тяжелое дыхание. «Ох, опять они! Блин, какой же он страстный!» Пронеслось в голове Алсу. «Мало того, они всю ночь трахались, как сумасшедшие, еще и с утра». «Да, Кристиночка, завидую я тебе. Искренне завидую». Она невольно прислушивалась к возбужденному шепоту Кристины, нестерпимо мечтая оказаться на ее месте. Она слышала страстный шелест одеяла, говорящий о безудержных ласках, неровный шепот, говорящий о возбуждении девушки, и легкий скрип кровати, говорящий о сексуальных намерениях этой сладкой парочки. Кристина наполовину наваливалась на парня сверху и нежно целовала его сочными губками. Она слегка постановала от мужских ладоней, которые трепетно гладили ее ягодицы и спину, и заводилась все сильнее. Мощный мужской орган нахально упирался в ее колючий лобок и словно стремился попасть под него. Тяжело дыша, Илья перевернулся и навалился на свою подругу всем телом. Кристина закрыла глаза и широко расставила ножки, пропуская между ними мужские бедра. Илья тут же начал жарко атаковать щеки и шею девушки безумными поцелуями. Он нетерпеливо просунул руку между ног. Крупный мужской орган плавно вошел наполовину и чувственно вздрогнул внутри. Кристина тихонько охнула и на мгновение скривила лицо, но тут же расслабилась и нежно промычала. Она крепко обхватила шею парня и скрестила ножки на его пояснице. — Глубже! — задыхаясь, прошептала она. — Еще, Илюш, давай на всю! Ох, мама! Молодой человек уткнулся губами в нежную шейку и мягко двинул бедрами вперед. Мощный жилистый пенис на всю глубину вошел в истекающее влагалище. Кристина снова нежно промычала, чуть задрала голову и начала плавно двигать бедрами. Илья тут же поддержал ее, так же быстро, но плавно двигая тазом. Алсу стояла за дверью и буквально покрывалась потом возбуждения, пытаясь представить, что именно происходит в комнате. Она прерывисто выдохнула и зашла в туалет. Шумно опустошая свой мочевой пузырь, она старательно отгоняла от себя мысль о том, что смертельно хочет быть на месте Кристины. Наконец, она вышла из туалета и снова стала прислушиваться. За дверью ритмично качалась кровать и яростно дышало два возбужденных тела. «Блин, вот это скорость! И поцелуи слышны непрерывные! Не то что у меня!» Если собрать все поцелуи в губы, которые есть в моей жизни, за месяц и 10 минут не наберется. Мрачно подумала девушка и направилась к себе в зал. Она подошла к детской кроватке. — Ну, чего? Гулять по дивану будем? — тепло улыбнулась она, глядя на дочку. — А! — резко выкрикнула Гуля и протянула к маме ручки. Алсу осторожно подняла девочку на руки и положила на диван. «А! А!» — снова закричала Айгуль и слегка нахмурилась. «Ну, пока здесь погуляем. Чего ты ругаешься? Попозже пойдем на улицу», — спокойно ответила Алсу и стала снимать с девочки памперс. «Сухая еще?» «Ну, все равно, давай снимем. Пусть писька подышит». Алсу шутливо сморщила носик и на мгновение высунула язык. «И попа пусть дышит, а то упарилась в памперсе-то, да?» «А!» – протяженно простонала Гуля и указала ручкой на памперс. «Вот и я об этом. Пусть лежит, не трогай его. Он свежий!» – улыбнулась Алсу и, подойдя к компьютеру, резко нажала на кнопку. «О! Надо напомнить дяде Илье, чтобы посмотрел компьютер!» «А!» – как-то вопросительно простонала Гуля и уставилась на компьютерный стол. «Да!» – пожала плечами Алсу. «Дядя Илья посмотрит, может, починит. Я же говорю, мальчики все умеют!» В ближайший час она сидела перед компьютером и громко стучала по клавишам, быстро набирая текст заказной статьи. Она печатала на автомате, мысленно представляя, что находится под одеялом с Ильей. Ее набухшие крупные груди плотно прижимаются к парню. Он нежно гладит ее спину и чувственно целует в губки. В реальности губы Алсу слегка шевелились. Она невольно представляла, как приятно скользит по губам Ильи, ласкается с ним язычками и снова начинает страстно двигать челюстью, возбуждаясь все сильнее и сильнее. Внезапно в воображении девушки словно произошла смена кадра. Опираясь на локти, она стояла на четвереньках, а позади нее, как заведенный, быстро двигался Илья. С губ девушки периодически срывалось жаркое дыхание, она нервно комкала простынь и слегка подавалась навстречу. Словно наяву она чувствовала, как напряженный молодой пенис сладостно проваливается в нее и также упорно выскакивает наружу, настойчиво вытягивая за собой мокрые половые губки. В какой-то момент Алсу поняла, что перестала печатать. Она плавно выскользнула из своих фантазий и в недоумении посмотрела на монитор. Слегка нахмурившись, она поднялась на ноги и в попытках отвлечься от грешных мыслей присела на диван к дочке. «Чё нашла? Показывай!» — хихикнула она, глядя, как Гуля с искренним интересом ковыряет край подушки. «Может, мне тоже понравится?» «У!» — негромко и как-то удивленно промычала девочка, озорным взглядом посмотрела на маму и невероятно громко завизжала. «Ух, как весело! Иди ко мне, иди!» Тепло улыбнулась Алсу. Гуля медленно и неумело подползла к маме. «А!» — уже более бодро воскликнула она. «Да, поп-то не замерзнет?» — с улыбкой спросила Алсу и нежно потрепала девочку по щеке. «Нет, не замерзнет. Ну ладно, давай еще побегай немного, потом будем одеваться». Она снова тепло улыбнулась и направилась к выходу. На выходе из зала она вдруг замерла и напрягла слух. Из дальней комнаты раздавались громкие ритмичные шлепки. Их характерность не оставляла ни капли сомнений, что происходит в комнате. «Вот это мужик! Уже раком трахает! Мощный!» – пробормотала Алсу и слегка усмехнулась. Она плотно закрыла за собой дверь в кухню и, устало плюхнувшись на стул, закурила. Ее взгляд напряженно прожигал белоснежные обои с розовыми цветочками. Из ее мыслей не выходил Саша. Совесть все сильнее терзала ее. Ведь, несмотря на все теплые отношения к этому мужчине, она все дальше и больше хотела другого. Она понимала, что как бы хорош Саша не был в ласках, он не дает ей удовлетворения в сексе. И даже если она получает удовольствие от интимной близости физиологически, она не получает никакой эмоциональной разгрузки. Она расслабленно выпускала густой сигаретный дым, нервно стряхивала пепел и все глубже уходила в свои мысли. Девушка слышала, как Илья с Кристиной поочередно заходят в туалет, как шепотом смеются, плотно закрывая за собой дверь в ванную, и делала глубокие затяжки. Ее чувственную натуру все сильнее посещало непонятное ей самой чувство ревности. Несмотря на всю нелепость ситуации, она все чаще ловила себя на мысли, что ревнует Илью к его же девушке.